да молва про обитель пойдет. Спрячь подальше, соблазну бы не было, — сказала игуменья. Не погань, пригодится. Исправник приедет, али кто из чиновников сопрут. Устинья Московка приехала? Приехала, матушка. В ту пятницу прибыла, — ответила казначея. Расчет во всем подала как следует. 180 привезла. За негасимую должны оставались. Да гостинцу вам, матушка, Силанти вы с нею прислали. Шубку беличью, комлоту нарязку, ладану росного, 5 фунтов с походом. Да масло бутыль. Фунтов должно быть 15 вытянет. Завтра обо всем подробно доложу. А теперь, не пора ли вам и покою дать? Устали чай с дороги-то? И то устала матери, отвечала Манефа. Костоньки все разломила. Матушка-то и в Осиповке совсем больнёшенька была, молвила Флёнушка, прибирая чайную посуду. Последние дни больше лежала, из боковушки не выходила. Вам, матушка, завтра в баньку не сходить ли? Да редечкой велели бы растереть себя, сказала, обращаясь к игуменье, ключнице мать София. Поглядим, что завтра будет, отвечала Манефа. А к утренне, матушка Аркадия, меня не ждите. В самом деле что-то не можется. Рада-рада, что домой добралась. Прощайте, матери. И стали матери одна за другой по старшинству подходить к игуменье, прощаться и благословляться. Пошли за ними и бывшие в келье белицы. Остались в келье с игуменьей, мать София, да Флёнушка с головщицей Марьей. «Топлено ли у Флёнушки-то?» — спросила Манефа у ключницы. «Топлено, матушка, топлено», — отвечала она. «За раз обе кельи топили, за раз и кутали». «Спаси тебя, Христос, Софьюшка», — отвечала игуменья. «Постели-ка ты мне на лежаночке, да потри-ка мне ноги-то березовым маслицем. Ноют что-то». «Ну что, Марьюшка?» — ласково обратилась Манефа к головщице. «Я тебя не спросила. Как ты поживала? Здорова ль была, голубка?» «Слава Богу, матушка, вашими святыми молитвами», — отвечала, целуя Манефину руку головщица. «Больно вот налегке ходит», — ворчала ключница, постилая на лежанку толстый киргизский войлок. «Ты бы, Марьюшка, когда выходишь на волю, платок бы, что ли, на шею-то повязывала. Долго ль простудить себя? А как с голосу спадешь? Что мы тогда без тебя будем делать?» «Матушка София, что мне делается? Я не изнеженок, а вось Бог милостив», — отвечала головщица. «Не говори так, Марьюшка», — остановила ее Манефа. «На Бога надейся, сама не плашай. Без меня где ночевала? У Таифы, что ли?» «К Таифе не пускала я ее, матушка», — ответила заголовщицу София. «У ней келье угарное и тесновато. Мы с Марьюшкой в твоей келье домовничали. Минадорушка с Натальей ночевать к нам прихаживали». «Ну, ступайте-ка, девицы, спать ночевать», — сказала Манефа, обращаясь к Флёнушке и Марьюшке. «В келарню-то ужинать не ходите. Снежно, студёно. Ехали мы, мать София, так лесом-то ничего. А на поляну, как выехали, такая метель поднялась, что свету Божьего не стало видно. Теперь так и метет. Молви-ка, Флёнушка, хоть Наталье, принесла бы нам из келарни поужинать, да яичек бы, что ли, сварили, али яиченку сделали, молочка бы принесла. Ну, подите со Христом». Флёнушка и Марьюшка простились и благословились на сон грядущий у матушки и пошли через сени в другую келью. «Ну, Софьюшка, рассказывай, как без меня поживали?» — спросила игуменья свою ключницу, оставшись с нею вдвоем. «Да ничего такого не случилось, матушка», — отвечала София. «Все, слава Богу. Только на Медне мать Филарета с матерью Ларисой пошумели. Да на другой день ничего, попрощались, смирились». «Чего делали?» — строго спросила Манефа. «Видишь ли, с чего дело-то началось?» — продолжала София, растирая игуменьи ноги березовым маслом. «Проезжали это из городца, с базара, колосковские мужики, матери Ларисы знакомые.